Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. Вы застали меня в тот момент, когда маршал Лан и генерал Разу объясняют мне суть того поручения, с которым ко мне явился полковник конфланского полка. И для выполнения этого поручения генерал Разу протянул мне сверток грязной материи. «Вот облачение францисканского монаха», — сказал он. «Это самая удобная одежда». Я попятился. «Не хочу быть шпионом», — воскликнул я. «Нет уж, пойду в мундире». «Это невозможно. Как надеетесь вы пройти по улицам? И, кроме того, вспомните, что испанцы пленных не берут, и вас постигнет одинаковая судьба, в какой бы одежде вы ни были». Это была правда. Я уже достаточно долго пробыл в Испании и знал, что судьба эта будет похуже смерти. Я напялил на себя монашескую одежду. «Я готов. У вас есть оружие? Сабля. Они могут услышать звяканье. Вот, возьмите этот нож, а саблю оставьте здесь. Скажите Юберу, что в 4 часа перед рассветом штурмовой отряд снова будет наготове. У двери ждет сержант, он укажет вам дорогу в город. До свидания и желаю удачи». Когда я выходил из комнаты, треуголки обоих генералов уже снова склонились над картой. У двери меня ждал унтер-офицер инженерных войск. Я подпоясался и, сняв кивер, натянул на голову капюшон. Шпоры я тоже снял и молча последовал за своим проводником. Двигаться приходилось с большой осторожностью, так как на стенах у нас над головами стояли испанские часовые, которые то и дело обстреливали наши передовые посты. Прячась в тени высокой монастырской стены, мы медленно и осторожно пробрались меж грудами развалин, пока не дошли до большого каштана. Здесь сержант остановился. «На это дерево нетрудно залезть», — сказал он. «Проще, чем по веревочной лестнице. Полезайте, и вы увидите, что с верхней ветки можно перебраться на крышу вон того дома. Оттуда вас поведет ваш ангел-хранитель, потому что я больше ничем не могу помочь». Я послушался совета и, подоткнув полы тяжелой коричневой рясы, влез на дерево. Серп месяца ярко светил, и силуэты крыши четко выделялись на лиловом, усыпанном звездами небе. Дерево стояло в тени дома. Я медленно перебрался с ветки на ветку, пока не долез почти до самой верхушки. Оставалось только проползти по какому-нибудь толстому суку, чтобы очутиться за стеной. Вдруг я услышал шаги, прижался к стволу и постарался слиться с ним в полутьме. Кто-то шел по крыше в мою сторону. Я увидел темную фигуру. Человек крался, пригнувшись, вытянув шею, держа ружье наперевес. Поведение его было необычайно настороженным. Несколько раз он останавливался, потом шел дальше и, наконец, очутился у парапета в нескольких шагах от меня. Здесь он встал на колени, прицелился и выстрелил. Я был до того поражен этим внезапным грохотом у себя над самым ухом, что чуть не свалился с дерева. В первый миг мне даже показалось, что он ранил меня, но вот внизу послышался громкий стон, а испанец перегнулся через парапет и захохотал, и тогда я понял, что произошло. Стонал бедняга-сержант, который все это время оставался внизу, ожидая, когда я доберусь до крыши. Испанец увидел его под деревом и выстрелил. Вы можете подумать, что он был метким стрелком, но эти люди вооружены трабухос или мушкетонами, которые набивают камнями и кусочками металла, и им попасть в человека так же легко, как мне в фазана, сидящего на ветке». Испанец стоял, вглядываясь в темноту, внизу опять раздался стон. Испанец огляделся, вокруг было тихо и спокойно. Возможно, он подумал, что хорошо бы прикончить этого проклятого француза, а может, собирался обшарить его карманы.